42. Между тем Флор, упорствуя в осуществлении своих замыслов, подстрекает отряд вспомогательной конницы, набранной из траверов, но прошедшей нашу военную выучку и приученных дисциплине, перебить римских купцов и начать восстание. Ему удалось совратить лишь немногих всадников, тогда как большинство осталось верным долгу. Тем временем взялось за оружие множество должников и подневольного люда. Они попытались проникнуть поросшие лесом горы, носящие название Ардуенна, но их не пустили туда легионы обоих войск. С двух сторон выставлены Визелием и Гаем Силием. Страница 100. Высланный вперед с отрядом отборной конницы Юли Инд, соплеменник Флора, враждебный ему и поэтому с особенным пылом выполнявший свое поручение, рассеял не успевшую сготовиться к бою беспорядочную толпу. Флору сначала удалось скрыться от победителей, но увидев позднее римлян, засевших у выходов из его убежища, он поразил себя собственной рукой. Таков был конец возмущения траверов.